Ему нет расчета признаваться и получать наказание за то, что он совершил тогда в котловане. Его достаточно страшит и это наказание, которое ему по справедливости следует. И потому добиться от него признания в этом преступлении будет куда труднее, чем от Федьки. Если только... Ага. Что ж, если Зинченко не хочет ничего рассказывать, я прибегну к другому способу. Мне сейчас пришла в голову, кажется, неплохая мысль. «Ты так сказал», — говорю я. «Точно так». «Ну и вот, Федор у нас. Если потребуется, дадим тебе очную ставку с ним». И он нам все рассказал, как было в тот вечер, и как крик вы услышали, и как ты идти не хотел, и как вы труп женщины на дне котлована обнаружили. Я нарочно не договариваю. Я нарочно не все точно передаю. Я жду реакции Зинченко на это сообщение и сразу замечаю, как при первых же моих словах он напрягается и дальше уже ловит каждое мое слово. Но взгляд его по-прежнему ускользает от меня. Однако при последних моих словах у него со злостью вырывается. Вот он и лазил. А я ничего не знаю, куда он лазил. Куда говорит, туда и лазил. В котлован, значит? Значит, туда. А ты сам-то это видел? Такая постановка вопроса его, кажется, устраивает. Роль стороннего наблюдателя представляется ему вполне безопасной, и дальше Зинченко отвечает на мои вопросы уже охотнее. «Ну, видел». «А еще что ты тогда видел?» «Ну, как вылез». «Что ж ты еще своими глазами видел тогда?» «Не помню, ей-богу». Он уловил что-то в моем тоне особенное, он уже догадался, что я действительно многое знаю. И сейчас, именно сейчас скажу что-то такое, от чего полетят все его защитные бастионы, все рогатки, за которыми он прячется. Ух, какой страх сидит в нем. Как только можно жить с таким страхом, не понимаю. Я тихо спрашиваю, как звали ту женщину, Иван? Ты ведь помнишь? Не помню. Забыл? Он со злостью смотрит на меня. Ты не лови, начальник. Сказал, не знаю, и все, понял? Я другое понял, Иван. Только учти, это тебе не поможет. Ты знаешь имя этой женщины. Федор говорит, что ты даже год ее рождения помнишь. И что деньги ты тоже взял. Зинченко вздрагивает так явственно, что даже сам пугается. И смотрит на меня своими рыжими, злющими глазами. Да... Теперь у него сомнений нет, что Федьку мы взяли, и что он все нам рассказал. Сомнений-то у него, может быть, и нет, но на что это открытие его толкнет, угадать пока невозможно. И сам Зинченко это тоже пока не решил. Он только опускает голову и молчит. Он не знает, на что решиться. Я тоже молчу. Наконец, не поднимая головы, Зинченко цедит сквозь зубы. Денег не брал. В котлован не лазил. А как звать, помню, Федька сказал. Как же ее звали? Вера. Фамилия Топилина. Верно. И поехали вы оттуда на железную дорогу. Это тоже верно? Тоже. Грузили вы там. Что вы там грузили, Иван? Вагон-ресторан один. А директор там кто? Спрашиваю я, пожалуй, слишком поспешно. Зинаида Герасимовна, Зверева фамилия. Я вызываю конвойного и прошу его срочно передать записку дежурному. Потом снова поворачиваюсь к Зинченко. А кому-нибудь вы в ту ночь рассказывали про смерть Веры Топилиной? Вот выпивали вы, небось, там у Зинаиды Герасимовны. Ей рассказывали. Так, ей, значит. А еще кто-нибудь там с вами выпивал? Не помню уж, вроде никого больше не было. Эх. «Да разве вы поверите?» Иван поднимает голову, раздраженно отбрасывает рукой волосы за спину и смотрит на меня. И я вдруг подмечаю в рыжих его глазах уже не злость, а тоску и усталость. И этот раздраженный жест почему-то нравится мне. Кажется, ненавистны ему эти кудри по последней мужской моде. «Зачем отпустил-то?» — спрашиваю я, кивком указывая на его шевелюру. Иван хмурится, а все, Надька. И неожиданно мне становится его жалко. Это он хотел понравиться собственной жене, пытался вернуть ее, угодить хотел, дуралей. Сильно же он, наверное, любил ее. Но когда ничего не помогло, и все пошло под откос, он отвез дочку в деревню к слепой матери.